Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Хочу в это прекрасное утро возвестить вам прекрасную весть. Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня день, в мире его называют печали. Мы сегодня провожаем сестру нашу, Анну Ивановну Камахину, которая веровала в Господа. Она верою своей подтверждала, жизнью своей подтверждала веру. Веру в Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. И в связи с этим предлагаю сегодня прочитать текст, записанный в Откровении, в 14 главе, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Итак, мы видим, что, знаем, что Иоанн был сослан на остров Патмос, там видел откровение. И вот здесь мы видим, что он услышал голос, говорящий ему: «Напиши, запиши, что я тебе сейчас говорю». Для чего? Для того, чтобы сегодня мы читали, размышляли, анализировали и делали выводы, что же лучше для человека. И посмотрите, что написано: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Отныне, то есть от того времени, как Иисус Христос умер, воскрес и сегодня одесную Бога, от этого времени блаженны мертвые, умирающие в Господе. Почему они блаженны? Блаженны – это значит счастливы. То есть счастливы, отныне счастливы мертвые, умирающие в Господе. Почему они счастливы? Почему они те вот счастливыми называются? И знаете, они перешли к Отцу Небесному, минуя одно место, которое называется суд, где все дела человека приносятся на суд, и по делам его ему присуждается то, с чего он заработал, можно так сказать, в этой жизни. Но почему же счастливы умирающие в Господе? Евангелие от Иоанна, в 5 главе, 24 стих написано. Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня», то есть в Бога, который послал Иисуса Христа, он верует, что Иисус Христос послан Богом. Смотрите, что написано дальше. «Пославший Меня имеет жизнь вечную». Верующий имеет жизнь вечную, верующий в Бога Отца Иисуса Христа Спасителя, имеет жизнь вечную. И посмотрите дальше, что написано. «И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот это очень важный момент. На суд не приходит. Поэтому Откровение, когда голос говорил к Иоанну, он говорит: «Счастливы, умирающие в Господе». Счастливы, они минуют это место, они сразу идут к Отцу Небесному. А куда они идут? В Откровении мы читаем. Одну секунду. 21 главе. С 3 стиха. Посмотрите, и опять Иоанн слышит голос. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий мне: вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И посмотрите, что дальше. «И отрет Бог всякую слезу». Сам Бог отрет всякую слезу с глаз их. «И смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». Да, посмотрите, что опять голос с неба говорит: «Напиши». Вернее, не напиши, услышал я голос с неба. Он записал, чтобы мы сегодня читали. Вот Бога скиния, Бога с людьми. И он будет обитать с ними, и они будут его народом. И сам Бог с ними будет их Богом. Да, посмотрите, куда идет верующий. Там, где нету, что сам Бог отирает слезу, и нету ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни уже не будет. И в другом месте написано там: лев с ягненком, то есть хищник с вот этим безобидным животным. Почему? Нету больше зла там. Нету зла там больше. Дорогие друзья, Писание говорит, что мы, люди, сотворены по образу и подобию Божьему. То есть мы образ и подобие Божие. В чем мы отличаемся от других творений, мы можем анализировать и выбирать. У нас есть свободная воля выбора. Нас Бог не сделал рабами, которые безвольные. Он нас сделал свободными, как сам свободен Бог. Да, но посмотрите, наша свобода нам дана для того, чтобы мы выбрали сегодня. И Моисей во Второзаконии говорил: «Предложил я вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Изберите жизнь». Да, посмотрите, «предложил я вам жизнь и смерть, благословение, изберите жизнь». Иисус Христос приводил одну притчу про жемчужину, и он говорит, что был один купец, который искал дорогие жемчужины. И нашед дорогую, одну жемчужину, он продал все. То есть он отказался от всего ради нее. Писание говорит, что мы разумные, и мы купцы. И мы выбираем, что для нас лучше. И вот смотрите, если умирать нам предстоит, то написано, что счастлив тот, кто умирает в Господе. Для нас великое приобретение, мы самые богатые будем, если мы умрем в Господе. Если в этой жизни мы приобретем Господа как своего Спасителя, если мы, может быть, скажем, помедлим еще что-то, отложим на потом, дорогие друзья, это очень опасно. Почему? Потому что никто не знает, когда наша жизнь прерывается. Люди иногда ложатся спать и не просыпаются. Иногда просто шел, упало, нету человека. Какая им сердечная недостаточность, еще что-то. То есть мы настолько хрупки, мы настолько не защищены, мы не можем прогнозировать, проживу ли я час, минуту, простите, даже секунду. Я не могу прогнозировать, потому что вся наша жизнь во власти Бога. И Он знает, когда, сколько кому назначено. И поэтому Он только знает. Но Писание для нас открыто. Вы купцы, говорит, изберите, что вам лучше. Приобретите то, что для вас будет ценностью. И вот эта ценность, это и есть знать имя Господа Иисуса Христа, спасающее имя. Написано: всякий, призывающий имя Господня, спасется. Всякий, неважно, кто ты, какого сословия, рода, какой цвет кожи у тебя, сколько ты нагрешил, неважно. Всякий. Иногда люди в такое заблуждение впадают: ну вот я получше чуть-чуть стану, тогда начну уходить в церковь. А Христос сказал: я пришел к больным, грешникам погибающим, которые не находят для себя пути спасения. Я к ним пришел. те, которые праведники, я им не нужен, как спаситель. Я пришел к грешникам. Дорогие друзья, все люди согрешили, написано. Все лишены славы Божией. Нет ни одного праведного. Только в Иисусе Христе мы праведны и оправданы Богом. И если мы, нам когда-то придется умереть, каждому свое время, то мы будем счастливы, мы, если мы умрем в Господе. И мы будем очень несчастны вообще потом. Же ведь дальше душа продолжается, плоть эта останавливается, жить перестает. А душа наша, которую дал Бог, она продолжает жить. Но где она будет жить? И сегодня на земле именно это место определяет, где ты будешь. В вечности или в вечных мучениях. Вечных мучениях, дорогие друзья. Не какой-то короткий срок, вечные мучения. Там сера, огонь, огненное серное озеро. Да. Там, где плач скрежет зубов. Там, где невозможно тяжело. Не можем описать этого, только некоторые примеры приводятся в Писании. Да, ну и какая благодать и милость знать Иисуса Христа. Какое счастье, как Спасителя, как Господа, веровать сегодня, исполнять и на суд не приходить, но миновать его и оказаться там, где нету ни плача. Больше болезни, смерти, нету насилия, зла нету, там славословие Бога нашего. И мы всегда рядом с ними, он говорит, я отру вашу всякую слезу. Да? И посмотрите, блаженны, счастливы, да? И говорит дальше, мы читаем, да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Да, успокоятся от трудов. Труды у нас у каждого разные, но первый труд – это ходить во свете, подобно как Он во свете, бодрствовать постоянно ко Христу, в Писании, в Слове, в молитве, во свете ходить. Это первый труд. Да. И второе, что Он говорит, если вы будете так ходить, вы не сможете по-другому жить. И в Евангелии от Матфея, 24 глава, Христос говорит, когда, 25, когда Он придет во славе, да, и Он написано отделит овец от козлов. И вот про овец написано, что я был голоден, наг, болен, в тюрьмах, вы меня посетили, помогли, поддержали. А те говорят, когда мы видели тебя таковыми? А то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. То есть, когда мы знаем Иисуса Христа как Господа, живем по Писанию, мы не сможем по-другому поступать. Это и есть дела, которые идут вслед за нами. Мы их совершаем, потому что мы изменены внутренне. Потому что мы знаем Спасителя как Господа. Да? И мы, написано, успокоимся от этих трудов. И там будем вечно с Господом. Да благословит нас Господь сегодня, как разумных существ, которые сотворил нас Бог по образу и подобию своему, быть теми купцами и избрать для себя то, что драгоценно, велико, и то, что нас приведет к само царство Бога Отца, минуя суд, минуя это страшное место. Суд – это тоже страшно. Почему? Если ты туда пришел, то ты пришел туда не просто так. Потому что нет того искупителя, который искупил тебя от тех дел, которые произошли здесь. Добрые, они идут за тобою, а злые, они ведут на суд. Поэтому, дорогие друзья, будьте купцами. Будьте теми купцами. Купец – это тот, который для себя ищет выгоду. Ну, коммерсант или, как сегодня, бизнесмен – тот, который для себя ищет выгоду. Иисус Христос – самая величайшая выгода для человека. Аминь.